Наверное, птичий кормилец жил в комнате до меня. И множество птиц кормилось здесь в ходе каждого дня. Заметили перемену, кричат, куда он ушел. Но я по его примеру им крошки сыплю на стол. Даю по его почину, который продолжить пришлось, чтоб каждой пришлось по чину и по голосишку пришлось. И раз уж пришлось родиться прекраснейшей из традиций, чтоб в комнате птиц кормить, пусть так уж тому и быть».